взаимно потеплели. На земле, которая требует тебя всего без остатка, надуманные придирки неуместны. Кроме того, они скрашивали друг дружке одиночество, и мало-помалу обнаружилось, что в каждой из них есть нечто поинтереснее общественного положения. Ребекка громко смеялась над собственными промахами, не стеснялась обратиться и за советом. Или бывало, Лина, шлепнув себя ладонью по лбу, вдруг как побежит спасать убегающее варенье. В общем, подружились. Не только потому, что сама у себя из руки не вынешь пчелиное жало. Не только потому, что корову иначе, как вдвоем бывает, не пропихнешь в калитку. Не только потому, что пока ты надеваешь путы лошади на ноги, кому-то надо удерживать ее морду. А потому, в первую очередь, что ни та, ни другая толком не знала, что делать, когда и как. Вместе пробуя, ошибаясь, учились. Как отвадить лис, как и когда носить на поле и разбрасывать навоз. Учились отличать ядовитые растения от съедобных. Узнали, каковы признаки краснухи у свиней, отчего у ребенка бывает понос, и что, наоборот, крепит так, что он изводится от запора. Для хозяйки работа на ферме была скорее новым интересным способом выживания, нежели каторгой и рутиной. Потом, опять-таки, это Лина тоже понимала, у той есть хозяин, он ей все более и более любезен, да и дочь Патриция. И вместе утешительно они в ее скорбях по младенцам, которых Лина в собственные руки принимала и в тот же год хоронила. К тому времени, когда хозяин привел в дом Горемыку, обе женщины выступали сплоченно, встревожились. Хозяйке Горемыка была просто ни к чему. Для Лины же явилось воплощением несчастья. Рыжие зубы черные, на шее пупырья. Один пройдет, другой вскочит. При этом серые глаза со слишком длинными ресницами смотрят так, что Лина аж волосы на загривке дыбом. Она молча наблюдала, как хозяйка учит Горемыку шить, и ничего не сказала, когда, будто бы чтоб та перестала непрекаянно болтаться, хозяин велел девчонке круглый год спать у камина. Такая забота вызывала у Лины подозрения, но не зависть, нет, даже когда погода бывала ужасной. Ее народ 1000 лет строил города-убежища. Если бы не гибельное нашествие европейцев, строил бы их еще 1000 лет. Ведь вот как вышло. Оказывается, неправ был вождь. И не разбежались европейцы, и не вымерли. Правда, старухи, на которых оставляли малышей, уверяли, что потом он просил простить его за ошибку в пророчестве, будто бы признал. Сколько бы их ни пало от дурости, вслед за ними всегда придут новые. Стазевны придут, стоязыки, говором подобны псам гарчущим, да все михаем подавая звериные, будто несмышленышам малым. Воды запрудят и земли огородят, леса целиком за море свезут, а женщин будут силой брать, кого вздумается, для краткого своего услаждения. Почвы нарушат, цветы и места осквернят, а поклоняться будут Богу, который глуп и малоизворотлив. Берега морские отдадут свиньям, и те превратят их в песчаные дюны. Духи здешней земли, не сподобившись, начнут скупать ее плоть, и как сироты ненасытны будут. И суждено им мир сей весь пожрать. Лина и верила этому, и не очень. Если судить по тому, как относятся к земле хозяин и хозяйка, то бывают исключения, не ложащиеся в новое пророчество. Оба вроде даже понимают разницу между землей и вещью. При этом выпас свой огораживают, чтобы не потравить скотиной соседские угодья. Надеются выжить землепашеством, заботятся о земле, не разоряют ее стадами, поэтому мало выгоды имеют. В общем, порядочности хозяина и хозяйки Лина доверяла, а вот верности их предчувствий как раз нет. Будь им внятны тонкие дуновения, не стали бы так приближать к себе Горемыку. Общаться с нею нелегко, нужен глаз да глаз, хотя бы вот как нынче на рассвете, когда пришлось доверить ей дойку. Брюхатой трудно на скамеечке скрючиться, и она, видно, как-то не так за вымя взялась. Корова же, давай легаться. Бросив больную, Лина метнулась утихомиривать первотелку. Сперва поговорить, тихонько помычать ей в ушко, а то медленно гладить нежные сиськи ладонью,